Глава 3. Вознесение. Гора Кимбодзан находится в 2 километрах к западу от крепости Кумамото. В древние времена государство Ямато ее называли «священной горой» и на вершине поклонялись ее духу. Небольшой храм очень стар. Рассказывают, что в 3-й год правления Генко князь Такесига Кикути, сражаясь в этих краях, молился здесь и с помощью богов одержал победу. В благодарность богам он восстановил главное здание, сам с величайшим почтением вырезал фигуру божества и приносил ему жертвы. Примечание. 3-й год правления Генко, 1333 год. Конец примечания. Статуя стояла на вершине горы. Бог, поднеся руку козырьком к глазам, словно высматривал вдали армии союзников. Его поставили как символ победы. Однако утром 9-го месяца по лунному календарю, ранним утром в праздник хризантем, вокруг храма стояли или сидели, бездумно окидывая взором окрестности, преодолевая боль, которую причиняли раны на холодном осеннем воздухе, 46 человек. Остатки отступившей сюда армии Союза Возмездия. В окрестностях храма редко росли старые криптомерии. Утреннее солнце полосами света проникало сквозь ветви, щебетали птицы, воздух был чист и прозрачен. О кровавой ночной битве говорили только запачканная и окровавленная одежда, огонь в глазах и измученные лица людей. Среди этих 46 были Унсиро Исихара, Кагеки Абе, Кисоу Онимару, Дзюро Фурута, Котара Кобаяси, братья Тасиро, Яситаро и Йосигоро, Дзюнки Ура, Мицуо Ногути, Микао Касима, Канго Хаями. Все молча созерцали кто горы, кто море, кто крепость, откуда еще поднимался дым. Некоторые из сидевших на склоне срывали, пачкая пыльцой пальцы, дикие желтые хризантемки и всматривались в отделенный от них морем полуостров Симабара. Они еще до рассвета пробрались к морю. Их товарищ Дзюро Когами с помощью одной богатой семьи из бывшего клана приготовил 6 кораблей, но из-за утреннего отлива те прочно завязли в иле, и сколько их ни толкали, сколько ни тащили, корабли не двигались с места. Мятежники не могли мешкать, преследователи приближались, поэтому корабли пришлось бросить и отступить на вершину Кимбодзана. У подножия горы, в складках ее, пригрелась деревушка. Обработанные поля забрались довольно высоко по склону. Видны были деревья в белых цветах, обильно колосящиеся рисовые поля. Вокруг поселка, выглядевшего так, словно сочно-зеленый лес сушит свои заплатанные подушки, стлался нежный свет утреннего солнца, заполняя впадины, покрывая выпуклости гор. Там обитали люди, живущие другой жизнью. Им, может быть, никогда не испытать тех чувств, которые владели восставшими в пылу битвы. Отсюда, на первый взгляд, это была мирная, без потрясений, жизнь. К западу от реки Сиракагавы, будто вытянул шею морской конек, его напоминала часть Зеленого моря. Вместе впадения на носы реки, веером расходившиеся к морю, походили на грязные в крапинках крылья огромной птицы, такой же, как коршун, круживший в небе над ближайшей деревней. Море внизу было на самом деле проливом, омывающим полуостров Симбара и соединяющим внутреннее море Ариаке с открытым Амакуса. Вода там была глубокого синего цвета, но точно посредине, на мелководье отлива, вода приобретала такой цвет, словно в нее опрокинули огромную тушечницу. Воины восприняли это как божественный знак. В утро поражения мир вокруг был дивно прекрасен, чист, прозрачен и тих. Высевшаяся в центре раскинувшегося через пролив полуострова гора Ундзен вытянула в обе стороны свои пологие склоны. В их складках видны были ряды домишек. В дымке проступали пики горной цепи Тара на границе с Сагой. В небе над ними курчавились обрывки священных облаков, будто разрывавших солнечные лучи. В груди людей, наблюдавших все это, будто с новой силой ожили слова их учителя Оэна, толковавшего таинство вознесения на небеса. Учитель проповедовал, что вознестись можно по небесному столбу или небесному мосту. Эти два пути ничем не различаются. Небесный столб, небесный мост существуют с глубокой древности, но не открыты взором простых смертных, осквернивших тело. Более того, эти люди и помыслить не могут о том, чтобы подняться на небо. Если же, очистив тело от скверны, омыв душу, человек вернется к своим истокам, то он уподобится древним святым. Небесный столб, небесный мост явятся глазам, и человек сможет достичь небесной равнины. Божественной формы облака, несущие над горой небесный свет, наводили на мысль о том, не покажется ли этот небесный мост именно теперь. Тогда следует, не теряя времени, радостно, своим мечом приблизить смерть. Бойцы другой группы, остановившиеся на восточном склоне горы, пристально вглядывались в уже тонкие струйки дыма, поднимавшиеся на месте затухавшего в крепости пожара. Прямо внизу, справа от выдававшейся вперед горы Арао, к лесу подступали горы Тенгу, Хомёдзи и Мибути, а чуть подальше и Сигами, по форме напоминавшая сторожевого пса, настороженно застывшего с поднятой головой, глубоко вдавалась в городские кварталы. Кумамото — очень зеленый город. Отсюда казалось, что в нем не дома, а лесная чаща, и главная башня крепости высится прямо посреди леса. Плато Фудзисаки видно как на ладони, и оживали события минувшей ночи. Трехчасовая битва, поражение и бегство. Люди будто снова орудовали мечами, пробиваясь через казарменный двор. В бледном утреннем свете опять сражались бушующий огонь и призраки, посланцы Бога, скрывшимся от преследователей здесь, на вершине Кимбо, мятежникам все это виделось каким-то древним сражением, сном о прошедшей битве. Далеко на востоке вулкан Асано выпускал столбы дыма. Они поднимались к облакам и окрашивали часть неба. Дым струился медленно, но движение это не останавливалось ни на минуту. Гора без устали выталкивала новые и новые клубы, а облака, раздуваясь, их поглощали. Это зрелище воодушевило тех, для кого вершина Кимбо стала временным пристанищем, и в груди пробудилось стремление к новым подвигам. В это время вернулись те, кто спускался в деревню. Они раздобыли там бочонок саке и еды на один день. Поэтому соратники слегка утолили голод, выпили саке, и вот уже и помышлявшие о смерти, и мечтавшие о новой борьбе, приободрились, понемногу вернулись к реальности. Кисоу Онимару настойчиво предлагал снова напасть на казармы. Катаро Кобаяси был против. В конце концов, решили пока послать разведчиков, узнать обстановку во вражеском лагере, а затем обсудить создавшееся положение. Итак, разведка была послана, а оставшиеся продолжали спорить о том, что делать с молодежью. В отряде оставалось 7 человек в возрасте 16-17 лет. Это были Йоситаро Симада, Тадао Саруватари, Кадзухико Ота, Тамоито Яно, Какутаро Мотонага, Масаси Моримото, Канго Хаями. Прежде юные борцы со свойственным их возрасту ехидством бормотали под нос: «Что там эти старики медлят? Нужно скорее решать, смерть или новая битва». И когда узнали о том, что согласно принятому решению вся молодежь должна покинуть временный лагерь, а 48-летний Гоитиро Цуруда, которому с опухшими ногами трудно совершать большие переходы, поведет их вниз, то возмутились и решительно запротестовали. Старшие, однако, были непреклонны, и юноши покорно потянулись за Цурудой вниз. Сын же Цуруды, Танао, уже достиг 20-летнего возраста, поэтому, расставшись с отцом, остался с товарищами на горной вершине. Настала ночь. По плану, доклад разведки они должны были выслушать в доме своего единомышленника из деревни Симадзаки. Небольшими группами отряд добрался до деревни. Разведчики уже вернулись. Они сообщили, что в самом Кумамото и его окрестностях расположились подразделения солдат и полиции, приняты самые строгие меры предосторожности, в бухтах стоят корабли, вражеская разведка подбирается к самой деревне. Отряд тайком пробрался к морскому берегу в Тикодзу. Тут бойцы обратились к рыбаку, старому слуге Дзюро Фуруты, с просьбой дать им лодки. Но у того было только одно его собственное суденышко, на котором могли разместиться не более 30 человек из тех, что добрались сюда. Здесь партия «Союз возмездия» распустила армию, все разошлись, полагаясь далее только на себя. На приготовленную лодку погрузились сам Фурута, а с ним Кагами, братья Тасиро, Теруёси Моримото и Сигетака Сакамото. Они думали добраться до бухты Коо. С восстанием было покончено. На вершину горы Кимбо поднялось меньше трети армии восставших. Две трети либо были убиты в бою, либо, получив ранения и преследуемые солдатами, совершили самоубийство, воспользовавшись собственным мечом. Один из старейшин, Масамото Айкё, добрался до перевала Санкоку, но его по пятам преследовали трое полицейских. Он сел у дороги, выпрямился, напрягшись, и сделал харакири. Ему было 54 года. Сабура Мацумото, 24 лет, и Суэйоси Касуга, 23, вернувшись домой, покончили с собой мечами. 23-летний Татенао Арао дома открыл матери свое намерение совершить харакири, прося у нее прощения за то, что не может выполнить сыновний долг. Но мать, напротив, горячо его поддержала. Арао со слезами радости на глазах отправился на могилу отца и там, не дрогнувшей рукой, взрезал себе живот. Гоитиро Цуруда, покинувший вершину Кимбо с вверенными его заботам подростками, развел их по домам и, вернувшись к своей семье, стал готовиться к смерти. Он обменялся с женой Хидеко прощальной чашечкой саке и горько посетовал, что уйдет из этого мира, не свершив ничего значительного, кроме того, что оставляет здесь своего единственного сына Танао. Настала ночь следующего дня. У Цуруды были еще две дочери, 14 и 10 лет. Жена собиралась разбудить спящих девочек, чтобы они попрощались с отцом, но Цуруда остановил ее. «Не буди их! Не буди!» Обнажился до пояса, взрезал живот, а потом вонзил меч в горло. И когда он последним усилием вытащил меч и уже валился на земь, прибежали проснувшиеся дочери и, увидев эту страшную картину, залились слезами. Ближе к рассвету пришла весть о том, что и Танао покончил с собой. Муж перед смертью говорил о надеждах, которые возлагает на сына, а на утро весть о его смерти достигла ушей Хидэко. Танао после распуска их армии в Тикодзу вместе с Масура Ито и Итиро Сугао направился в храм в Сингае. Здесь он простился с товарищами, и один стал пробираться к деревне Кэнгун. В его намерение входило выйти к Нагасу. В деревне Кэнгун жил его дядя Татеяма. Когда Танао добрался туда, то узнал, что сегодня здесь побывал его отец Гоитиро и сообщил о своем решении умереть, поручив родственнику вести дела после его смерти. Сейчас отец определенно уже покончил с собой. И Танао оставил всякие мысли о том, чтобы пробираться в Нагасу. Он вышел во двор, расстелил под большим деревом новую циновку, повернувшись на восток, три раза отвесил поклон бывшему где-то там императорскому дворцу, поклонился в сторону отчего дома, а потом, подняв короткий меч, взрезал живот и пронзил горло. Весть о его смерти сразу полетела в дом Цуруды. Масура Ито и Итиро Сугао, расставшись с Танао Цурудой, направились на южную окраину Кумамото в Уто. Там в деревне Санти жил старший брат Ито Масакацу. Завидев младшего брата, тот поднял крик, упрекая его в безрассудстве, и не пустил в дом. Им пришлось уйти из Уто. Этой же ночью на дамбе, перегородившей текшую за городом чистую речку, сев лицом друг к другу, они по всем правилам сделали харакири. Люди слышали, как глубокой ночью у реки трижды прозвучали хлопки в ладоши, как перед синтоистским храмом. Жившие поблизости были тронуты до слез. Они решили, что это перед смертью герои почтили богов и императора. Ито прожил 21 год, Сугао — 18. Среди семерых юношей, которых развел по домам Гуитиро Цуруда, трое — Симада, Ота и Саруватари — предпочли смерть храбрых, смерть от собственных мечей. 16-летний Тадао Саруватари перед восстанием сложил стихи, написал их на белом полотне и в ночь битвы носил налобную повязку со следующими строками: «Чужеземцам землю разделив продать. Вот угроза императору. Небо, земля, боги ведают об искренней любви к отечеству». Вернувшись домой и узнав, что многие из его товарищей покончили с собой, он, несмотря на то, что его родственник Сорегаси Киносита всячески его удерживал, выпил с семьей прощальную чашечку саке, вышел один в другую комнату, вспорол живот и вонзил меч в горло. Меч слегка отклонился и попал в кость. Саруватари позвал домашних и потребовал принести другой меч, и снова, теперь уже точно вонзив его в горло, повалился на землю. Кадзухико Оте было 17. Вернувшись домой, он сразу же лег спать, спал крепко и на следующее утро проснулся посвежевшим. Сообщив старшей сестре о своем решении, он попросил позвать двух своих друзей, Сибату и Маэду. Когда те пришли, попрощался с ними и поручил им свои дела. После ухода друзей Ота поднялся и один вошел в другую комнату. Его дядя Фусанори Сибата ждал в соседней комнате за раздвижной стеной перегородкой. По звукам он понял, что племянник уже взрезал себе живот. «Дядя, дядя, помогите чуть-чуть!» — послышался слабый голос. Сибата раздвинул перегородку и вошел в комнату. Ота уже целился мечом в горло. Сибата слегка направил его руку, и юноша бесстрашно вонзил меч. Йоситаро Симада исполнилось 18. Когда он вернулся домой, домашние советовали ему бежать, переодевшись в монашескую одежду. Но он не согласился. Решив сделать харакири, он после прощальной чарки позвал дзюдоисто Дзюдзо Утисибу, чтобы узнать, как это делают. Юноша взрезал себе живот, потом приставил меч к горлу и обратился к наставнику. «Учитель, вот здесь?» И когда Утисиба ответил «Да, здесь», не дрогнувшей рукой пронзил горло. Еще трое. Итио Дзюге, Намино Хира Имура, Хисахару Ода после поражения были укрыты известной семьей Ояно в деревне Какихара, но, отправившись в Абумиду, встретили там Дзюньо Нарусаки и Такэцуне Мукунаси, которые покинули убежище на горе Кимбо и привели их с собой к Ояно. Пятерых прятали в пещере храма Гакуген-дзи, и семья Ояно их всячески опекала.